Основные вещества – это водород H2, азот N2, кислород O2, фтор-2, ромбическая сера S8, неон, гелий, а также сложные вещества – CO2, углекислый газ, вода H2O или сахар – C12H22O11.